последовала публикация, чтобы желающие переводить с разных языков книги и доставляли свои переводы в Академию. За это переводчик в вознаграждение своего труда получал 100 экземпляров своего перевода, отпечатанного на иждивение Академии. По мысли асессора Академии Теплова, положено было основать в Москве книгопродавческую палату, где надлежало продавать книги, ландкарты и газеты российские и немецкие. Двое деятелей Академии занимали тогда видное место по своим талантам и по деятельности – Ломоносов и Миллер. О трудах Ломоносова мы будем говорить в его отдельном жизнеописании. Миллер заявил свою ученую деятельность еще при Анне Ивановне. Отправленный в сибирскую экспедицию, он пробыл в Сибири 10 лет, привез оттуда громаду записанных им сведений по русской географии и истории, определен был при Академии наук историографом и обязался вместе с Фишером составить и издать сибирскую историю, а по окончании этой работы заняться составлением российской истории. Но как только он с Фишером представил свою сибирскую историю на рассмотрение академического собрания, как тотчас стал получать неприятные замечания. Ломоносов оскорбился за честь Ермака, о котором Миллер сообщил исторические сведения, что тот до своего похода в Сибирь разбойничал. Теплов придирался за родословные, называя их неверными и сочиненными. Шумахер находил, что прилагать к сибирской истории предисловие и печатать при ней жалованные грамоты вовсе не нужно. Академическая канцелярия упрекала Миллера за то, что в его историю внесено много ложных басен, чудес и церковных сказаний, недостойных доверия. Хотя Миллер признавал все это нужным в качестве образчиков народного миросозерцания. Ему воспретили на будущее время прилагать выписки на старом языке, который стал уже неудобно понятен. Еще тяжелее обрушилась на него неприятность по поводу его латинской речи о происхождении варягов Руси, где он разделял мнение Байера о скандинавском происхождении этого народа и наших первых князей. Комиссар Крекшин первый стал распускать слух, что в речи Миллера есть унизительные для России выходки. Шумахер поручил членам Академии рассмотреть эту речь. Тредьяковский, прочитавший ее, объявил, что в сочинении Миллера не находит он ровно ничего предосудительного для чести России. Но Ломоносов обратил на нее внимание не с ученой, а с псевдопатриотической точки зрения. Он ставил Миллеру в осуждение, что тот пропустил удобный случай похвалить славянский народ. Не признает славянами скифов, очень поздно определяет прибытие славян в здешние места, что полагает расселение славян в России гораздо позже времен апостольских, тогда как церковь каждогодно вспоминает прибытие апостола Андрея в Новгород, где и крест был им поставлен, что такое мнение недалеко до критики и на орден святого Андрея Первозванного, что первых русских князей Миллер производит от безвестных скандинавов, противно свидетельству Нестора-летописца, о котором он дозволил себе отозваться неуважительно, выразившись «ошибся Нестор», что Миллер производит имя российского государства от чухонцев и дает предпочтение готическим басням перед повествованием преподобного Нестора, и, наконец, приводимые им описания частых побед скандинавов над россиянами досадительны. Канцелярия Академии по таким отзывам определила уничтожить диссертацию Миллера. Затем Теплов всячески преследовал Миллера. Его заставили читать лишние лекции, грозя вычетом из жалования. Миллер жаловался на Теплова президенту, но президент принял сторону Теплова и заявил в канцелярии, что некоторые члены Академии препятствуют его стараниям на пользу учреждения. Делили и Крузиуса, а Разумовский уже удалил. Оставался Миллер. Теплов представлял президенту, что Миллер, пробыв 10 лет в Сибири, ничего не привез оттуда, кроме кое-каких летописей, грамот и старых канцелярских бумаг, что все это можно было добыть с меньшими затратами. Теплов обвинял Миллера, что он бил студента Крашенинникова, что он клеветал на него, Теплова, и самого президента осмеливался осуждать в неосмотрительности. Миллера разжаловали из профессоров в адъюнкты, но скоро возвратили ему прежнее звание, вынудивши признание, что он был наказан достойно. Президент и Теплов знали, однако, что Миллер по своей учености и трудолюбию никем не заменим, и потому ему было поручено издание академического журнала. В декабре 1753 года Миллер в академическом собрании прочитал предисловие к первой книжке журнала, которому он предложил дать название «Санкт-Петербургские академические примечания». Возражений в то время не последовало, но через месяц Ломоносов заявил, что название журнала и предисловие к нему, написанное Миллером, не понравились при дворе, и потому их надобно переменить. Вместо первого названия дано было журналу другое – «Ежемесячные сочинения». В первом номере Миллер поместил свою статью о Несторе, где обличал собственные ошибки, допущенные им прежде при недостаточном еще знании русского языка. Во всяком случае, Миллер в ряду деятелей науки в России остается звездою первой величины, несмотря на то, что, к сожалению, с противниками его связалось имя человека, которого Россия привыкла уважать как патриарха русского просвещения.